Морозной февральской ночью они добрались до Вуди-Хилл, из кареты вышли, не доезжая до деревни, чтобы не выдать свой приезд топотом копыт по мерзлой почве. Тихонько дошли до небольшого, довольно бедного дома с вывеской «Трактир Труди Вермонт». Дорогой Тюльпан узнал от Латимора, что Труди — бывшая любовница Покса. «Она все еще предана ему, — сказал Латимор, — из-за неизлечимой болезни без страха смотрит в глаза смерти. Когда узнала, что ей предлагают рискнуть, едва не заплакала от радости. Труди оказалась женщиной еще молодой, а когда она их провела в каморку без окон и зажгла свечу, Тюльпан решил, что была очень красива. Красива оставалась и теперь, но красота ее словно подернулась налетом меланхолии, как ни старалась она быть весела и гостеприимна. Им приготовлены были бутыль вина и стаканы. Когда все выпили, со смехом спросила: «Сказал вам Гарри, почему выбрали меня?» «Еще нет», — сообщил Латимор. «Конечно, кучер — человек надежный, но и надежные подводят. Из-за моей земельной собственности». «Поверьте мне, — со смехом отвечал Тюльпан, — что в вас мне многое нравится, но что касается земельной собственности, я без понятия». «Пойдем посмотрим», — позвал Латимор, вставая. Все трое прошли к черному ходу, и Труди отперла единственную дверь, которая вела в заснеженный двор. Стояла ясная ночь. В конце двора, шагах в 30 от них, у удивительно высокого забора стоял бревенчатый сарай. «Вот наш исходный пункт», — заметил Латимор, входя в сарай. И только там Тюльпан узнал, что они прибыли сюда, чтобы в сарае, их будущем укрытии, начать копать тоннель, который пройдет под высоким забором и выведет прямо под здание, которое этот забор скрывал. «Что за здание?» «Тайный арсенал английской армии, который мы взорвем ко всем чертям», — сказал Тюльпан. «Нет, сделаем кое-что гораздо лучшее, мой милый», — с сардонической ухмылкой заявил Латимор. «Да будем там такое, что поможет освободить Америку, как вам уже сказал Покс». И вот уже неделю они рыли подкоп и вылезали из своей норы только для того, чтобы немного вздремнуть и подкрепиться в сарае, из которого не выходили. Труди Вермонт каждую ночь им приносила хлеб, мясо и огромное количество чая. Днем она обслуживала не слишком часто клиентов с хладнокровием, которое было просто поразительным, ведь к ней захаживали солдаты, служившие в охране арсенала. Никто из них, по счастью, не задерживался. Все 100 человек стражи размещены были в казармах за стенами арсенала. 100 человек?» — воскликнул Тюльпан, узнав об этом. «То, что они сторожат, видно, штука очень ценная». «Когда узнаете, о чем идет речь, поймете, дело того стоит», — ответил Латимор. Их саперным работам предшествовали долгие месяцы подготовки, которой занимался Гарри Латимор. Когда однажды он узнал от одного из информаторов Эверетта Покса, что скрыто в арсенале Вуди-Хилл, тут же приехал туда, поселившись у Труди Вермонт. Потом, переодевшись то бродячим торговцем, то монахом, то грязным пастухом с парой овец, толкался вокруг арсенала, порой беседуя с загулявшим солдатом, и вынес свое заключение Поксу такими словами: «Туда проникнуть невозможно, исключено, недосягаемо». «Так что предпримем? Друг мой, если нельзя проникнуть ни в окно, ни в дверь, ни через крышу, не остается ничего, как влезть через подвал». И Латимор приступил к делу. Когда-то он был архитектором, но долгие годы не работал, предпочитая быть свободным и всю свою духовную энергию отдавать размышлениям о своей великой мечте. О том мы еще поговорим. И вот еще несколько недель Латимор посвятил тому, чтобы обдумать все детали проекта туннеля. Изучал местность, состав грунта, проверил его прочность, заготовил инструмент и оборудование и разработал способы крепления свода. Материал не нужно было возить издалека. На месте в сарае нашлись бревна и толстый кругляк, пригодный для более возвышенных целей, чем сгореть в трактирном очаге. Часов около двух по полуночи Гарри Латимор вдруг позвал Тюльпан. Фанфан назвал ему свое имя. «Я боюсь». Впервые Гарри Латимор проявил какие-то чувства. Нет, между ним и Тюльпаном установилась настоящая дружба, которая бывает, если люди вместе долго противостоят лицом к лицу опасности. Но находила она выражение лишь в одобряющих взглядах и ободряющих жестах. Слова им были не нужны. «Боишься? А ты нет?» «Ну да, что не успеем вовремя. Сколько еще копать?» 6 метров. И ты заметил, тут все больше щебня. Ну вот. Через 6 метров нужно будет копать вертикальный ствол, а вся крепь кончилась. Придется поискать еще дерево. Знаешь что, разберем мебель Труди. Конечно, ты же сам знаешь, нам в арсенале нужно быть завтра в день святой Гудулы. Это единственный наш шанс. «Святая Гудула нам поможет», — добавил Тюльпан весело, хотя и устало. Светильник между ними бросил слабый свет на черные лица и серебристые капельки пота. «Тогда вперед!» — с отчаянной отвагой решил Латимор. «Победить! Победить самих себя и преодолеть преграды, но победить! Любой ценой украсть у англичан то, чем те собирались покорить американцев, а потом и весь мир. Новое грозное оружие. Революционное изобретение. Двое английских инженеров только что завершили свой многолетний труд. Построили орудие, которое за 4 секунды можно было зарядить 60 пулями. И эти пули пар выстреливал с силой, превышавшей силу пороха. И нужно было поскорее обратить столь грозное оружие против них самих, чтобы ответить им ударом на удар, чтобы удивить их, деморализовать и, наконец, победить. Но это было не единственной причиной, почему Гарри Латимор отдался телом и душой этому безумному предприятию. Похитить чертежи этого адского оружия было только частью его величайшей мечты, которой он посвятил всего себя. Мечтой этой он поделился с Тюльпаном однажды ночью, когда они отдыхали в сарае. «Ты хочешь знать, что привело меня к измене моей родине? Так слушай». И Фанфан услышал страстную, хотя и шепотом произнесенную речь, полную волнения и экстаза. Гарри Латимор изложил свое понятие истории мира и его будущего. Нет, он не предавал Англию, поскольку та в его глазах значения не имела, поскольку ни одна страна для него не была важна сама по себе. Вот что он страстно шептал Тюльпану. Знаешь, что главное? Самое главное, Тюльпан, это гораздо больше и возвышеннее, чем страна. За это человек может и жизнь отдать. Это свобода всех людей.